Глава 23. Жизнь катилась своим чередом. Жухлые остатки листьев опали с деревьев, а потом исчезли под осенними дождями, ветрами, первым снегом. Утром сквозь смог большого города прорывался запах зимы и холодных ветров. Случай на ламповом заводе научил главному – не отпускать руку с пульса ни на минуту. Герман вернулся к привычному для себя графику работы с 8 утра почти до полуночи. С удвоенной силой он контролировал каждое колыхание воздуха в собственном бизнесе, вплоть до расходов на канцелярию или марки туалетной бумаги в заштатном офисе на периферии. Так и только так люди понимали, что никакая ошибка, вольная или невольная, не сойдет им с рук. Ему необходимо было уделять внимание Ярине, навещать Нину, отчего-то нервничающую сильнее обычного. А он, как одержимый, устраивал проверки на предприятиях, шпынял инженеров по технике безопасности, строил директоров. Больше никаких жертв. Дело не в том, что Марков пострадал финансово, а его имя потрепало местные СМИ. Дело в пострадавших. Жертвах. Семьям пришлось хоронить родных. Детям придется расти без отцов, матерей. Многие из оставшихся малышей были не старше самого Германа, в том возрасте, когда он узнал вкус сиротства. Подспудно в мыслях он возвращался к решению наказать главного виновного, Мясникова. Верное ли? Не ошибся ли? Не застила ли ему глаза обида? У Олега Сергеевича, назвать отцом, даже биологическим Герман это существо не мог, были дети. Выходит, родные братья и сестры Германа. Внуки были, больная жена. Чем они заслужили наказание? Жена Мясникова примчалась в Москву, пыталась прорваться в кабинет к Маркову, хотела поговорить лично. О чем? Герман понятия не имел. Дал указание охране, женщину выставили из головного здания, а потом и вовсе не подпускали ближе парковки. С одной стороны, жена в прегрешениях мужа не виновата, а с другой, муж виновен, и виновен без разговоров и сомнений. Заигрался в безнаказанность, за что поплатились другие люди. Жизнями своими расплатились. Смотреть в глаза этой неведомой женщине не хотелось абсолютно. Не хотелось гадать, знала ли она, что в городке, откуда они уехали больше 30 лет назад, остался ребенок ее благоверного. Радовалась ли, что удалось избежать минимальной расплаты за проступки мужа, алиментов. По здравому размышлению, она была в курсе. Городок, в котором родился Герман, был размером с чайную ложку. Все друг друга знали. Жили как на ладони, на одном конце города чихнешь, с другого пожелают доброго здоровья. 33 года назад, родив в провинции без мужа, остаться незамеченной было практически невозможно. Вряд ли жена Мясникова, живущего тогда сытно, хлебно, на широкую ногу, не знала, что произошло. А сейчас? Сейчас Герман предпочитал оперировать фактами. Доказательной базой вины Мясникова. И, конечно, оказывать максимальное содействие Следственному комитету и прокуратуре. Герман бегло глянул на часы. Он вырвался в обед, планировал встретить Ярину у университета, провести с ней хотя бы час. В последние дни они виделись лишь ночью, да и виделись это сложно назвать. Они занимались любовью, сексом, трахались как ненормальные. Герман словно вернулся в свои 18, когда от вседозволенности и необузданных желаний сносила крышу. Наутро Ярину качала из стороны в сторону от недосыпа, она сшибала углы, засыпала на ходу, отпивалась лошадиными дозами кофе, а Герман ругал себя, на чем свет стоит, но каждая ночь повторяла предыдущую. Марево животной страсти накрывало обоих, стоило дыханием встретиться, а телам соприкоснуться. Правильно ли это? Здорово? Герман понимал – нет. В полноценные отношения нужно вкладывать силы, время, разум, сердце, душу, в конце концов. Но вкладывался он в работу, как чертов трудоголик-маньяк. Ярину же что-то беспокоило. Она нервничала, закрылась в себе, вздыхала, прятала взгляд. Под глазами появилась темнота, ключицы почти светились. Синие венки явственно проступали сквозь полупрозрачную кожу на шее и груди. Именно это и собирался выяснить Герман, направляясь к дверям университета. Хотелось увидеть свое синеглазое сокровище не в сумраке ночи, не с полусонным взглядом утром, а днем. Вывести на разговор, заставить сказать причину волнения. С трудом нашел место для парковки, тут же набрал номер Ярины, но та ответила с третьего раза, заставив его поволноваться. «Куда, спрашивается, запропастилась? Будь на месте Ярины любая другая, уже бы развернулся и уехал. Он не мальчик на побегушках, не сопливый малолетка, вздыхать под дверями прекрасной дамы. Ждать, нервничать – не его история. Оказалось, его. Ждет, нервничает». От переживаний и напряжения суставы будто сводило судорогой. «Я не могу сейчас разговаривать», — буркнула Ярина в трубку. У Германа дыхание сперло. «Это еще что значит?» «Ярина, правда не могу», — проговорила та скороговоркой, сбросила звонок, а потом и вовсе отключила телефон. «Твою мать! Твою мать! Да что же происходит-то? Ничего хорошего в голову не шло, вообще ни одного нормального варианта. Возвращение заблудшего царевича Елисея, чтоб его черти драли в родные пенаты, поближе к любви всей жизни, было самой безобидной из версий. Обернулся резко на стук в окно, повернулся на звук. У автомобиля стояла Лана Светлана собственной персоной. Коротенькая шубка из меха а-ля натурального, джинсы, обтягивающие толстенький зад. Девчонка выразительно смотрела и показывала жестами, чтобы Герман открыл дверь. «Чего тебе?» — рявкнул Герман. Церемониться настроения не было. Да и перед кем? Томной смесью Винни-Пуха и лягушки. — Яру ждешь? — Ярину. — Ярину, Ярину, а не Яру, Ярочку, Рину, Ину. И не зайчонка, не лягушонка, не сраного котика, а Ярину. А чего-то вспомнилось, как Нина, в попытках социализировать подопечную в новых условиях, устроила 15-летие в загородном доме. Позвала всех одноклассников, потенциальных приятелей, случайных знакомых. Хоть с кем-то девочка должна была найти общий язык. Хоть с кем-нибудь. Тогда какая-то дурная малолетка, сопля, обвешанная брендами и бриллиантами, высмеяла имя Ярины, заявив, что нормального человека в честь контрацептивов не назовут. Случилось это при Германе. Он зачем-то заехал домой, а там стадо аниматоров, три вагона воздушных шаров, служба кейтеринга, голдящие подростки и бледная, как моль, невзрачная, сжавшаяся от перепуга именинница. Герман от неожиданности остолбенел. На мгновение забыл, зачем спешил в кабинет отца, повернулся в сторону гогочущих подростков. Мысленно он эту шоблу малолетних уродцев назвал иначе. Уставился на пошутившую и прошипел сквозь зубы. «Имя Ярина произошло от имени славянского бога солнца и означает «солнечное».» Девчонка в ответ залилась смехом, а Ярина отчаянно покраснела. «Лучше иметь имя, как у контрацептивов, чем быть их жертвой, как ты», сообщил Герман малолетке тихо, но четко, по слогам, вызывая приступ неконтролируемого смеха у тех, кто секунду назад потешался над сиротой, которая пугалась собственной тени. Некультурно, непедагогично, глупо. Только Марков Герман на аристократическое звание не претендовал. Гувернантками не воспитывался, в детях не разбирался, в ближайшие лет 10 разбираться и не планировал, а из педагогики знал одно – адрес общаги педагогического института. Захаживал туда по юности. Ох, и задорные там встречались будущие Марии Монтессори. «Ярину!» – тут же поправилась Лана Светлана и улыбнулась. Просто хотела сказать, что ее нет. После первой пары за ней прислали водителя. Так она сказала. Ярина уехала. «Водителя?» – опешил Герман. «Не первый раз уже. Почти каждый день». Лана Светлана назвала марку автомобиля представительского класса. «Вот это новости!» «Я сказать хотела!» – быстро пролепетала девчонка у автомобиля, видя, как Герман собирается уезжать. «Можно?» – она показала взглядом на салон. Герман посмотрел на просящую. Нос красный, щеки румяные, шапка на уши натянута, шея голая. Не греет шубка из чебурашки. «Садись», — кивнул он. «Пусть скажет, что собиралась. Между делом Герман к метро подвезет. Глядишь, ему доброе дело плюсом в карму зачтется». А плюсы ему были нужны, необходимы. Новость о водителе, ежедневно забирающем Ярину из института, вызывала желание эту карму испортить, спалить к чертям собачьим, чтобы восстанавливать было нечего. «Я должна сказать спасибо», — выпалила Лана Светлана, едва плюхнулась на сиденье. «Должна, говори», — витая в своих мыслях, ответил Герман. «Спасибо». И пухлая ладошка опустилась прямо на пах Германа, а потом, видимо, для верности сжала. Германа будто током ударило. От неожиданности он сильно ударил по хватающей руке, едва успел остановить себя, чтобы не влепить смачный подзатыльник недоразумению, которое сидело рядом и таращилось на него. «Я тебя сейчас посередине проспекта выкину», — прошипел он сквозь зубы, прикладывая огромные усилия, чтобы действительно не вышвырнуть пассажирку. «Но ты ведь не просто так моему папе помог», — завизжала Лана. «А за мою девственность?» У Германа помутнело в глазах. Он едва не врезался во впереди идущий автомобиль. Благо, мышечная память сработала, успел нажать на тормоз. «Какому нахер папе?» «Семенову Степану Семеновичу же!» — взвилась Лана, потряхивая кистью руки, на которой, скорее всего, выступит синяк. Герман матерился вслух, забыв, что перед ним какая-никакая, а девушка, особь женского пола. Семенов Степан Семенович — бригадир на ламповом заводе, которого Герман по собственной инициативе спас от тюрьмы. Он что-то говорил про одну из дочерей, которая учится в столице на ветеринара. Совпадение нарочно не придумаешь. Как, спрашивается, у честного, работящего мужика, обделенного образованием, но не умом, могло родиться эдакое недоразумение? И куда бы предпочел провалиться сам Семенов, узнай, что его доченька, ради благополучия которой он готов был получить реальный уголовный срок, с энтузиазмом предлагает раздвинуть ноги перед первым встречным мужиком. «Вообще-то я староста группы», — вдруг выпалил мутант Винни-Пуха и лягушки. «У Ярины успеваемость падает, а сейчас еще и посещение. К тому же деканат знает о ее романе с собственным братом». На слове «роман» она показала руками кавычки, окончательно взбесив Германа. Тупых баб он не переносил органически. А Лана эта, Светлана, была тупой, как пробка. Даже Ангелина и Ежа с ней отличались сообразительностью по сравнению с этой курицей. Впрочем, почему даже? Сделать карьеру там, где подвязалась Ангелина, не самая простая задача для женщины. Век у женских прелестей короток, конкуренция на рынке огромная, а спрос предъявляет все новые и новые требования, которым сдохни, но соответствуй. Кстати, по поводу Ангелины. Взбешенный Герман глянул в упор на сидящую рядом жабу. «Староста, говоришь?» «Ангелина?» – произнес он в трубку, когда вызываемый абонент ответил. Для звонка пришлось выйти из теплого салона и заблокировать двери. Последнее, чтобы недоделанная мадам Дюбари не сбежала. «Зайчик!» – пискнули на той стороне. «Зайчик, мать твою, зайчик! Скажи-ка мне, Ангелина, как вступить в ваш профсоюз?» «Какой профсоюз?» «Профессиональный, конечно. Работниц по оказанию услуг интимного характера», — рассмеялся Герман. «Зайчик!» «Я серьезно», — сменил тон Герман. «Подробней», — тут же подхватила Ангелина. Вот за что он любил дам ее профессии — мгновенная сообразительность, обостренный рефлекс в случаях, когда пахнет деньгами, и умение держать язык за зубами. «Тебе это будет стоить круглую сумму», — елейно пропела Ангелина. «Я познакомлю тебя с Махеевым», – спокойно ответил Герман. Махеев – всем известный сутенер под завесой приличного бизнеса, сводящий сильнейших мира сего с определенным беспроблемным контингентом девочек. Попасть под крыло Махеева – мечта любой маломальски уважающей себя шлюшки. У Маркова было небольшое совместное предприятие, делишки, которыми он не гордился, но и отказываться не собирался. Ангелина много раз заикалась о возможности получить протекцию от Германа для самого Махеева. Герман же не собирался впутываться в полукриминальный бизнес больше, чем уже был там завязан. Не ради крашеной блондинки, оказывающей ему индивидуальные услуги. А вот пнуть просящуюся сесть на член девицу на тот самый орган, да так, чтобы до самых гланд достало, можно и оказать услугу Ангелине. За выслугу лет, честность и добросовестный труд. «Куда мы?» – пискнула Лана Светлана, с неприкрытым страхом, наблюдая за рваными движениями Германа. «Не уверен, что тебе понравится», – ответил Герман, окинув сальным взглядом перепуганную первокурсницу. «Интересно, чего ожидала помесь дворняшки с жабой, когда откровенно, не соображая, дергала за усы не тигра, а воспитанника Дмитрия Глубокого? Мужика почти в два раза старше ее, сожравшего на десерт пару бизнесов и родного отца в придачу. Верила, что сойдет с рук? В собственную привлекательность? «Никакого криминала», — сказал Герман Ангелине, когда передавал несчастную с рук на руки ей и парочке амбалов, которые одним видом внушали, что мысль о побеге провальная. «Обижаешь, зайчик», — взвизгнула Ангелина, вцепилась в искусственный мех жертвы и потащила в сторону подъезда элитного дома. Рядом стояли двое полицейских и демонстративно смотрели в противоположную сторону. Судьба Ланы Светланы Германа не интересовала. Детали он уточнять не стал. В общем-то, сценарий известный. Подложат молодое девственное тельце под стареющего извращенца, получат вознаграждение, после тельца выставят на улицу. Горе Лане повезет, если извращенец будет один и тот, страдающий эректильной дисфункцией. А за труды она получит сумму, на которую сможет купить себе полушубок из натурального меха свежепойманного зайца.